Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой своего времени. Родился в Москве 15 октября 1814 года. Умер в Пятигорске 27 июля 1841. Мишель был единственным и любимым внуком Елизаветы Алексеевны Арсеньевой из рода Столыпиных. Именно она его воспитывала, дала прекрасное образование и всегда помогала в трудные минуты. За свою заботу о Лермонтове ее даже прозвали самой знаменитой бабушкой русской литературы. Когда Мишелю стукнуло 14 лет, он стал обучаться в Московском университетском благородном пансионе, где начал писать стихи. Спустя 2 года будущий поэт поступил в Московский университет. Однако через пару лет ушел из него и отправился в Петербург, в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Закончив ее, Лермонтов стал корнетом и начал службу в царском селе в гусарском полку. Он продолжал заниматься поэзией, написал стихотворение «Парус», проникнутое мотивом одиночества и бунтарства. В 1837 году Михаил стал известным в кругу литераторов благодаря стихотворению «Смерть поэта», написанному после гибели Александра Сергеевича Пушкина. Лермонтов довольно жестко обвинил власть. «Вы, жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи». За что и был сослан на Кавказ в первый раз. Эти горные края всегда вдохновляли поэта. Из-под его пера вышли удивительные романтические поэмы «Демон» и «Мцыри». После возвращения в Санкт-Петербург Лермонтов стал работать с журналом «Отечественные записки», публикуя свою лирику. Мальчик Мишель был очень озорным, любил острословить и задирать других. Как-то он был на балу и поссорился с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Состоялась дуэль, но она окончилась для обоих хорошо. Правда, был большой скандал, и император сослал вновь Лермонтова на Кавказ, в пехотный полк, на войну. По пути поэт остановился в Москве у бабушки и написал стихотворение «Бородино», которое вошло в единственное прижизненное издание произведения Лермонтова, вышедшее в 1840 году. Всего там было 26 стихотворений и 2 поэмы — «Мцыри» и «Песня о купце Калашникове». Пятигорск — один из старейших курортов кавказских минеральных вод, известных с эпохи Петра I. Его горячие целебные источники и сегодня привлекают немало туристов. После смертельной дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова Пятигорск стал, по сути, городом-музеем поэта. Именно здесь был воздвигнут ему первый в стране памятник. Тут находится музей «Домик Лермонтова», а на склоне горы Машук располагается монумент на месте дуэли. На Кавказе Лермонтов работал над романом «Герой нашего времени», где вывел высокомерного, чувствительного, обаятельного и одновременно эгоистичного персонажа Григория Печорина. Это был первый русский психологический роман. Основное действие в нем происходило в Пятигорске, городе, ставшем роковым для поэта. Именно здесь состоялась трагическая дуэль с бывшим одноклассником Николаем Мартыновым. Лермонтов ушел в другой мир слишком молодым, в 26 лет. Вот такой был мальчик, проживший короткую, но яркую жизнь.